Глава 8. Второй орешек. Стоит признаться, просыпаться на Парласе было приятно. Свежий воздух, открытые настежь окна, и над ними колышется легкая тюль, создавая эффект такого зарубежного фильма с яркой романтичной картинкой. Пара отдыхает где-то на Кубе, и теплый воздух ласкает их тела. Мужчина имеет длинные рыжие волосы, его руки исследуют каждый уголок женского тела в намерении приручить его. Так, стоп! Я резко вскочила на кровати, неистово краснея. Это окажется сложнее, чем я думала, особенно если братья перейдут в наступление. А Янтарь уже успел показать решительный характер, как и Шляпник. А, ты чего орешь? Тоненький голос раздался справа с соседней подушки. Ванилька, мне кажется, я совершила глупость, выгнав Леона. Я взлохматила волосы и обреченно положила голову на колени. Комната неуловимо изменилась, но я никак не могла понять, в чем именно. «Только дошло!» – зевнула малышка, но быстро поднялась и принялась разминаться, делая зарядку прямо на кровати. «Кстати, хорошая идея!» Я тоже встала, спустила ступни на прохладный пол. В детстве мне около года довелось ходить на занятия художественной гимнастикой, но потом здоровье начало сбоить, поэтому пришлось бросить. А вот растяжка и любовь к физическим упражнениям осталась. «Так...» «Почему ты решила, что зря его выгнала?» – спросила Ванилька, критически оценивая мои махи ногами. Опершись локтем на комод, я совершала сильные рывки. Приятно было размять затекшие мышцы, но и заниматься в джинсах – идея такая себе. А вот спортивных штанов, в отличие от маркеров, я не захватила. «Потому...» «Кажется, подсознание мое против отказа от отношений. Очень уж живописно расписывает сцены, где поцелуй наш не прервала одна любопытная говорящая пироженка. «Ой!» – пискнула малышка, перестав подтягиваться. Она вся насторожилась, напряглась, кремовая верхушка покачнулась, и головка красавицы резко повернулась в сторону окна. На подоконнике абсолютно бесцеремонно, нарушив наш утренний покой, широко расставив ноги и скрестив руки на груди, стоял в позе супергероя Крендель. Ну да, живой, с румяными бочками, в штанишках и с рюкзаком на спине. «Как приятно видеть двух симпатичных леди в таких эротичных позах!» – начал он, увидев, что на него смотрят. «Что ты говоришь, пошляк?» – возмутилась Ванилька. «Тебя сюда никто не приглашал!» Крендель, воровато оглядевшись, стащил с плеч рюкзачок и хитренько так заявил. «А я пришел не к тебе, пироженка. У меня ответственная миссия. Хотя, признаться, я был рад полюбоваться на твои прелести, когда ты так утонченно выпячивала пятую точку». Мечтательно закончил он. «Ах ты!» Ванилька, растеряв всю свою интеллигентность, бросилась на подоконник, размахивая кулаками. Но ушлый Крендель легко увернулся и, посмеиваясь без усилий, избегал всех атак. Кажется, эта атака в лице милой сладости доставляла ему удовольствие. Начиная понимать, чем именно он бесит малышку. «Погоди, Ванилька!» Справившись с культурным шоком, я, наконец, обрела дар речи. «Ты кто такой? И зачем появился на нашем подоконнике?» Уперев руки в бока, вопросила я. «И я, небесный Крендель, и я принес вам подарочек, госпожа Полина. Простите, фамилии не знаю. Некто, Леон Ротер, воспользовался моими чувствами к этой особе». Он кивнул на пироженку. «И заключил со мной некий договор. Я отдаю вам это, а взамен могу увидеть любимую». На худенькой ручке возник орешек. Точная копия того первого от Терри. «Хм», только и смогла ответить я. «Хорошо, давай сюда свой ценный груз». Тоненькая ручка Кренделя протянула орех мне. Теплая скорлупка быстро согрела ладони, готова поклясться, в ней полно магии. Это чувствуется даже мной, простой девчонкой с земли. «Леон сказал, что открывать его надо над кроватью». Дал инструкцию Крендель и вдруг поймал пироженку за талию, притянув к себе. «Так что, дорогая, скучала по мне?» Его брови вызывающе задвигались, а губы вытянулись в трубочку в надежде дотянуться до Ванильки, которая как раз-таки хотела избежать этого поцелуя. Под непристойные звуки и проклятия я встала над кроватью и лопнула скорлупку. С треском и спецэффектами она рассыпалась на множество мелких осколков, тут же растворившихся в воздухе. А на кровати появились три комплекта одежды, похоже, по местной моде. «Отвянь, извращенец!» – вскрикнула Ванилька и все же вырвалась из объятий ушлого кренделя. «Керин, ты в своем репертуаре! Сколько раз нужно повторить? Я не буду с тобой встречаться! Даже останься ты единственным магическим фамильяром на Парласе, подходящим мне по видовому признаку!» «Не хочу тебя разочаровывать, красотка, но это так и есть. Я единственный и неповторимый в своем роде!» Выпитив грудь, крендель продолжал стоять на подоконнике. Потом, заметив, что я открыла орешек, кивнул каким-то своим мыслям и спрыгнул на ту сторону, оставив нас одних. «Фух, свалил наконец-то!» Ванилька запрыгнула на кровать. «Это что?» «Леон позаботился о моем гардеробе», — пробормотала я, не зная, как относиться к происходящему. Уж слишком оно напоминало известную сказку, только принцев в ней трое. Два из которых очень хотят пообщаться, а третий пока не определился. «Прости, если напугал тебя излишним напором, но ты мне очень понравилась, Полина. Надеюсь, немного одежды скрасит твой быт и склонит к желанию пообщаться с обитателями Парласа и нашей семьей. По скриптум. Руан сделал тебе шкаф». Так вот что изменилось. Я вчера настолько выдохлась и устала, что и заметить не успела полный интерьер комнаты. А утром действительно появился справный угловой шкаф, добротный и высокий. Как только попал ко мне в комнату, пока я спала, я подбежала к нему, распахнула створки и вдохнула потрясающий аромат дерева. Это вам не наша земная мебель из ДСП. Тут все сделано с душой. Может, и без особых чувств ко мне, но определенно с любовью к своему делу. «Красота!» — восторженно выдохнула. «Ты лучше на вещи посмотри!» — пискнула Ванилька. «Кажется, они из модного салона госпожи Ануар!» Метнулась к кровати. И правда, ткани натуральные, но столь искусно подогнаны под фигуру, не помню, чтобы Леон успел настолько хорошо меня ощупать. Первым, что бросилось в глаза, оказалось темно-зеленое изысканное вечернее платье со шнуровкой спереди и мягким корсетом. Так и зачесались ручки сразу примерить это великолепие. Но красоваться мне пока было особо не перед кем, да и соблазнять братьев пока в намерении не входило. Поэтому я переключила внимание на второй наряд – мягкий спортивный костюм. Достаточно теплый и практичный, из некой замши или подобного материала, но при этом он отлично тянулся. Хороший подарок. Я улыбнулась, понимая, что Леон думал обо мне. Возможно, вместе с Терри, раз использовал орешек. «Оценила?» — спросила Ванилька, тоже оглядывая вещи. «Госпожа Ануар — настоящая волшебница! Такое вытворяет!» «Все они для меня ожившие фантазии и выходцы из сказок. На Земле нет магии. По крайней мере, я никогда с ней не встречалась, а здесь она на каждом шагу. Кстати, это платье тоже ничего». Показала на последний сарафанчик довольно простого кроя. Что-то из разряда «для дома, но симпатично». «Согласна. Позволь напомнить, нам некогда рассиживаться поле. Мы должны выяснить, какая магия есть у тебя», — напомнила пироженка, мило болтая ножками рядом с подарками Леона. «Магия. Дыхание перехватило. Неужели она у меня есть? В таком ключе рассказы мамы уже не выглядят чем-то из ряда вон. Ладно, сейчас приму душ, переоденусь и подумаем». В ванной меня встретила деликатная проблема. Леон позаботился об одежде, но совершенно забыл о белье. И что делать? Сбросила земные трусики в корзину, предусмотрительно оставленную кем-то в углу комнаты. Ладно, придется, похоже, стирать брюки каждый день. Я пока не знаю, где в этом мире магазины, да и откуда у меня деньги, чтобы приобрести необходимое. Может, к маме близнецов обратиться? Да и противозачаточных у меня ровно до конца цикла. А там появится новая проблема. Точно, так и сделаю. Но это потом, после того, как пироженка разглядит во мне дар. Или не разглядит. «Такс, давай подумаем», — заявила она, строго глядя на меня снизу вверх, когда я вышла. «Что у тебя получается лучше всего? Может, какое-то любимое занятие?» «Разве что рисование. А еще слышала от мамы историю, мол, в детстве конфеты от меня прятали, а я их как-то умудрялась доставать», — отчиталась подобно ученице, стоящей у доски. «Интересно. Ну, давай тогда порисуем». Ванилька побежала к моему рюкзаку, пока я укладывала в шкаф вещи. «Давай», — взяла скетчбук и села за письменный стол. «Попозируешь?» — подмигнула волшебной сладости. «А это как?» — недоумевала малышка. «Ну знаешь, я больше всего люблю рисовать вкусняшки, десерты разные и прочее». «Можно тебя нарисую? Ты очень красивая», — ни капли не лукавя ответила на вопрос. Пироженка смутилась, ее щечки мило порозовели, сделав мою новую подружку еще симпатичнее. Но она запрыгнула на стол и села напротив, приняв незамысловатую позу. Что ж, карандашный набросок вышел неплохо, потом в бой пошел лайнер, а когда черная обводка наконец заняла свое законное место, на сцену вышли маркеры. Портрет сладости вышел вполне нежным, с небольшим количеством цветов. Мне хотелось придать ей воздушности и легкости, и за счет игры света и тени создавалось впечатление, что ванилька парит в воздухе, как на облаке. Хотя почему как? Быстро дорисовала подушечку. «Гляди!» — повернула скетчбук к замершей натурщице. «Восхитительно!» — вежливо выразила свой восторг малышка и всплеснула ручками. «Но, к сожалению, я не почувствовала никакой магии. Это просто твой такой талант». «Понятно», — понуро ответила. «Я не ждала многого, так что ничего страшного». «А что ты обычно делала потом с рисунками?» — спросила малышка, ковыряя носочком ножки поверхность стола. «Да ничего. Иногда пробовала воплотить рецепты в жизнь. Порой получалось, а порой нет». Я вздохнула. «Ладно, не волнуйся. Пойдем на завтрак. Семейство Ротер, скорее всего, уже успело поесть. Знаю, ты пока не хочешь с ними встречаться». «Точно». Я поднялась и пошла к двери. Ванилька увязалась следом. Вдруг в открытое окно ворвался крендель. С мастерством ниндзя он сделал сальто в воздухе, соскочил с подоконника. Сопровождая свое движение громким улюлюканьем, запрыгнул на стол, и прежде чем я успела что-то предпринять, нагло стырил мой скетчбук, послав воздушный поцелуй пироженке. Повернулся, и за одно слитное движение был таков. «Это что сейчас было?» Я ошалела, хлопала глазами. «Знакомься, мой навязчивый поклонник, небесный крендель», — закатила глаза Ванилька. «А у тебя еще один скетчбук есть?» «Нету, блин! Чувствую, мне скоро необходимо будет навестить ваши местные магазинчики. Он похитил твой портрет. Есть идеи для чего?» «Предпочитаю об этом не думать», — скривилась малышка. «И правда, лучше не задумываться. А то какие-то неприличные мысли лезут в голову. Ты говорила что-то о завтраке. Идем, мне срочно нужно заесть стресс от увиденного». В трапезной меня ждал неприятный сюрприз. Это стало очевидным еще при приближении к дверям. За ними щебетали два женских голоса, без особого стеснения обсуждающие меня. «И кто такая эта девчонка? Она не богиня, но невеста Терри. Как такое возможно?» — послышалась возня. «Согласна, Элит, господин сделал странный выбор. С таким же успехом он мог надеть рунный браслет на любую из нас». Где-то скрипнул стул. «Мэри, а ты слышала легенду? Мол, у божественных близнецов всегда одна невеста на всех. Но раз на ней браслет господина Терри, то где остальные?» «Не сходится». «А как господин Леон бросился на ее защиту?» «Поговаривают, чуть двор не спалил, так злился». «Да ну, а может, она и не невеста вовсе, а самозванка? Всем известно, что господин Руан любит Виолу, бегает к девчонке через день, подарки носит. Вот богиня эмоций — прекрасная пара для братьев, как думаешь?» «Согласна», — ответил второй голос. Но я уже шагала прочь от двери, глотая слезы. Пироженка сидела на моем плече и поглаживала волосы. Как я вообще могла дать себе эту глупую надежду, что кто-то, подобный мне, может очаровать троих красавчиков? Понадеялась на чудо, глупая. С анаргазмией будешь изображать под ними счастье? Аж самой противно. Я всхлипнула. Руан любит другую. А вот этот факт как раз-таки меня не удивил. Ни капли, ни капельки. Шмыгнула носом, ноги сами понесли прочь, куда-то во двор, на природу. Простолюды уже вовсю трудились на плантации госпожи Румии. Да и сама невысокая женщина мелькнула вдалеке возле очередного плодоносного дерева. Вот только что она стояла без единого фрукта, но по прикосновению божественной длани покрылась ими в один миг. Прямо на глазах расцветали цветы, к ним подлетали пчелы, завязывались плоды. Сначала зеленые с тугой кожурой, потом наливались красным цветом. Отвернулась. Я вдруг резко ощутила себя здесь чужой. Ну, действительно, что я тут забыла? За каким счастьем пришла? Полина, успокойся. Простолюдки часто остры на язык, и в голове у них пусто. Ванилька пробовала меня утешить. Но они правы. Кто я такая, чтобы претендовать на отношения с богами? Почему Терри выбрал именно меня? Да у тебя беда с самооценкой. Признавайся, часто слышала от парней подобные слова. Пробормотала пироженка. Случалось. Шмыгнула носом. Они сбегали, как только понимали мою проблему. Но Терри не сбежал, так? Неожиданно спросила Ванилька. И этот вопрос выбил из меня дух. Она была права. Мужчина, скрывая под краем шляпы яркие зеленые глаза, говорил невероятные вещи и не стеснялся в выражениях. Однако сейчас... Где он? Почему не появляется? Наверное, я произнесла это вслух, потому что пироженка ойкнула и тыкнула пальцем куда-то влево. «Пойди и спроси у него, Поля. Вон как раз и его винодельня. Чувствуешь запах перебродившей вишни и винограда?» Я вытерла слезы, посмотрела затуманенным взглядом в нужную сторону. Вымощенная песчаным камнем дорога заворачивала вбок, заканчиваясь возле сюрреалистичного здания. Да, сразу ясно, кто в нем работает. Приземистая постройка, выкрашенная в разные цвета, так и привлекала любопытство. Во мне вспыхнуло ощущение приближающегося чуда, почему-то возникла ностальгия по земным праздникам, развешанные под крышей растяжки с цветастыми флажками, разной высоты стены, и невероятно странный уклон крыши навеяли воспоминания о пряничном домике, только здесь готовили не сладости. Сама не заметила, как приблизилась к входу. Приятный винный аромат витал здесь в каждом кубическом сантиметре воздуха. Разливался над корзинами с фруктами, доносился изнутри от распахнутых створок окна. Что спросить, если он там, внутри? Как отреагирует на мой приход? В животе вдруг заныло. Поскреблась в дверь, не представляя, с чего начать непростой разговор. Могу ли я доверить Терри свои чувства? Дверь резко отскочила в сторону, словно меня уже ждали. На пороге возник хозяин винодельни, в простой рубахе наполовину расстегнутой, в темных штанах, без шляпы. Слегка вьющиеся волосы мужчины развиваются, а в абсентовых глазах плещется вопрос и... радость? «Думал, ты никогда не придешь». Твердая рука хватает меня за запястье и утягивает внутрь.